Глава 34. «Пап! Пап!» — верещит Ромка. «Ну давай уже, толкай!» Сын аж подпрыгивает на огромной ватрушке-тюбинге. Ему не терпится скорее понестись по горной дорожке. Раскраснелся весь, щеки алые, глазки горят, шапка съехала. Весело ему, смеется заливисто. Нажинский тоже сам на себя не похож. Мало того, что откуда-то в недрах своей квартиры он нашел что-то наподобие спортивной куртки, а не строгое драповое пальто, в котором обычно его можно увидеть, так еще и на лице непривычные эмоции. Радость, улыбка. Взгляд ожил каким-то внутренним светом, придавая лицу жизни и привлекательности. Ярослава вообще, конечно, нельзя назвать непривлекательным. Он красив в своей строгой внешности. Но это другое. Это то, что идет изнутри, что наполняет человека совсем иной притягательностью. «Готов?» — переспрашивает у Ромки. «Да, давно». «Тогда вперед!» Нажинский с усилием подталкивает ватрушку, и Ромка с криком несется на ней с горки. Я зажмуриваюсь от страха, напоминая себе, что тут безопасно. Каждая дорожка имеет свои снежные перила, наездники никак не пересекаются, а внизу стоит дежурный наблюдатель, который инструктирует, как и куда безопасно отойти и ждать. «Теперь ты», — говорю Ярославу, на что он смотрит с удивлением, подняв брови. «Я? С чего бы?» «Но Ромку внизу надо встретить», — пожимаю плечами. «Ну вот сама и едь». «После тебя». «На самом деле я ехать не планирую. Признаюсь, я боюсь горок». «Вспомни детство, Ярослав, когда ты в последний раз позволял себе проехаться с горки?» Вопрос скорее риторический, но Нажинский задумывается и, кажется, хочет найти в своей памяти точный ответ. «Дава!» Раздается громогласное рядом с нами, и крупный тучный мужчина, прыгнув на тюбинг и едва не расплющив его с криком, будто ведет царский полк в наступлении, едет с горы вниз. Я перевожу глаза на Ярослава и, не сдержавшись, прыскаю. Да и он улыбается. «Вот видишь?» — киваю на мужчину, который уже почти приземлился. «Чем ты хуже?» Нажинский смотрит на стопку ватрушек и будто сам не верит в происходящее. Вытаскивает одну и подталкивает к краю. «Подержи!» Протягивает мне телефон, готовясь усесться. Я протягиваю руку и только тогда раскусываю его подлый умысел. Он хватает меня за запястье, дергает на себя, подхватывает на руки и плюхает в середину ватрушки. Мои ноги неудобно торчат кверху, и выбраться быстро не получается. «Ах ты!» Вскрикиваю, но тут, пытаясь толкнуть ватрушку со мной, Ярослав подскальзывается и сам, валится рядом, и мы юзом едем вниз. Несколько секунд дикого страха и моего истошного крика, и мы, сперва раскрутившись внизу дорожки, тормозим. Мир не сразу приобретает четкие очертания, да и из-под руки Нажинского надо бы выбраться. Получается, это не сразу, потому что скользко, неудобно и очень смешно. Мы оба, отпустив попытки моментально встать на ноги, начинаем смеяться, да так, что скулы сводит. «Вау, как круто вы скатились!» — к нам подбегает Ромка. «Тут всем понравилось!» «Ну еще бы! Я все же выбираюсь из ватрушки». Сначала на снег на четвереньки, а потом поднимаюсь на ноги. Но, видимо, сегодня не мой день, потому что то ли на лед попадаю, то ли ботинки у меня такие скользкие. Но нога едет, и я снова заваливаюсь, прямо в руки Нажинского. На улице мороз, но мои щеки вспыхивают, в который раз за сегодня, а по спине ползет легкая испарина. «Я голодный», — заявляет Рома. «Поедем в пиццерию?» «Обязательно». Отвечает ему Ярослав, но смотрит на меня. «Как только твоя мама встанет с меня». «Ну, Нажинский». Рассердившись, пытаюсь скорее выбраться из капкана его рук, но он меня намеренно удерживает, заставляя барахтаться, словно я перевернувшийся жук. А еще он смеется. Смеется. «Знаешь что?» Психую и ощутимо бью его кулаком в плечо. Но мне самой ощутимо, а ему, похоже, совсем нипочем. Он меня все же отпускает, но едва я вскарабкиваюсь на ноги, в меня тут же прилетает снежка. Кажется, кто-то серьезно впал в детство. А потом еще я оказываюсь и в меньшинстве, потому что Ромка со счастливым визгом врывается в это занятие и под началом отца ведет снежный артобстрел матери. «Ну все, я с вами не дружу». Когда они, наконец, вдоволь накидали мне за шиворот снега, мы возвращаемся в машину и едем в пиццерию. Рома болтает без умолку, а в его речи то и дело проскакивают словечки. «Мы с папой», «я и папа» и тому подобное. И мне это приятно слышать. И приятно осознавать, что Ромкин восторг от отца меня больше не царапает. В пиццерии тепло и уютно. Мы занимаем столик подальше от входа. Заказываем ассортино без грибов. Ромка дуется, что я все еще не разрешаю ему есть грибы. Я смотрел на ютубе, что с 5 лет уже можно. Морщит нос сердито. «Тебе еще не 5». Парирую. «Но почти». «Я смотрю ютуба слишком много в твоей жизни». Сын сердито раздувает ноздри, намеревается продолжить спор, но тут в разговор вклинивается Ярослав. «Роман, не спорь с матерью. Она сказала тебе нет, и на это есть причины». Ромка, поняв, что оба родителя не на его стороне, смотрит сначала волчком и даже характерно тянет носом, как перед тем, чтобы пустить вредную слезу, но потом, проморгавшись, переводит взгляд сначала на меня, а потом на отца и перестает супиться. «Ладно», — говорит, немного сдувшись, — «подожду 5 лет». Объевшись пиццей и послушав Ромкиных рассказов о всем, о чем только можно, мы, купив сладости, едем домой. Ромка сегодня пропустил дневной сон и уже к 8 вечера укладывается спать. Прикрыв его одеялком и поцеловав, я выхожу в гостиную и иду в кухонную зону. Хочется выпить чашку чая в тишине. Сегодня был замечательный день. Ножинский тоже спускается по лестнице и подходит ближе. От него пахнет свежестью и цитрусами, и волосы влажные. Кажется, он только из душа. Я давно не проводил так время. Мне тоже было весело. Оборачиваюсь к нему, сжимая в руках горячую чашку. Где-то под ложечкой снова появляется щекотка. Я ощущаю ее при каждом вдохе, и она будто нарастает. В голове всплывает сравнение с бабочками из какого-то любовного романа. Но я говорю себе, что это глупость. Мне не 15, а Ножинский — непопулярный старшеклассник. София. Он подходит ближе. Даже слишком. В горле становится сухо. Хотя я вот только-только сделала глоток чая. Я всегда и во всем считала себя правильным сдерживать. Не ссорилась с одноклассницей, списавшей у меня сочинение и получившей оценку выше, чем я. Не дала по морде двоюродной сестре, уведшей у меня жениха. Не вступала в спор в родительском чате детсада, когда одна мадам решила рассказать, какой мой Ромка вредный и что он обидел ее сыночка, хотя тот мелкий засранец получил по заслугам. Всегда считала, что сдержанность выражения эмоций дает мне некоторое преимущество, что эмоционируя, я растрачиваю себя. Но сейчас интенсивность эмоций нарастает так быстро и так резко, прорывается из того шкафчика, в который запирает их сдержанная до нельзя Соня, и взрывается сносящим все на своем пути фонтаном. Я оставляю кружку, едва не расплескав горячий чай себе на пальцы, и подаюсь вперед. И попадаю прямо в крепкие объятия Ярослава.